Проза Сергея Довлатова. Из сборника рассказов «Компромисс». Компромисс 10. Рассказ читает Виктор Татарский. 3 серия. Таллинский порт расположен в 20 минутах езды от центра города. Буш отправился на задание в такси. Зашел в редакцию портовой многотиражки. Там как раз отмечали 40-летие фотографа Левы Баранова. Бушу протянули стакан ликера. Буш охотно выпил и сказал: «Мне нельзя, я на задании». Он выпил еще немного и стал звонить диспетчеру. Диспетчер рекомендовал Бушу западно-германское торговое судно «Эдельвейс». Буш выпил еще один стакан и направился к 4-му пирсу. Капитан встретил Буша на трапе. Это был типичный морской волк, худой, краснолицый, с орлиным профилем. Звали его Пауль Руди. Диспетчер предупредил капитана о визите советского журналиста. Тот пригласил Буша в каюту. Они разговорились. Капитан довольно сносно объяснялся по-русски. Коньяк предпочитал французский. «Это кордон бло», — говорил он. «Рекомендую. 200 марок бутылка». Сознавая, что пьянеет, Буш успел задать вопрос. «Когда ты отчаливаешь?» «Завтра в 11:30». Теперь о деле можно было и не заговаривать. Накануне отплытия капитан мог произнести все, что угодно. Кто будет это проверять? Беседа велась откровенно и просто. «Ты любишь женщин?» – спрашивал капитан. «Люблю», – говорил Буш. «А ты?» «Еще вы, только моя Луиза об этом не догадывается. Я люблю женщин, выпивку и деньги. Ты любишь деньги?» «Я забыл, как они выглядят. Это такие разноцветные бумажки или металлические кружочки?» «Да, я люблю их больше, чем футбол, и даже больше, чем женщин. Но я люблю их чисто платонически». Буш пил, и капитан не отставал. В каюте плавал дым американских сигарет. Из невидимой радиоточки долетала гавайская музыка. Разговор становился все более откровенным. «Если бы ты знал, — говорил журналист, — как мне все противило. Надо бежать из этой проклятой страны». «Я понимаю, — соглашался капитан. — Ты не можешь этого понять. Для тебя, Пауль, свобода как воздух. Ты его не замечаешь. Ты им просто дышишь. Понять меня способна только рыба, выброшенная на берег». «Я понимаю, — говорил капитан. — Есть выход. Ты же немец. Ты можешь эмигрировать в свободную Германию». «Теоретически это возможно, практически исключено. Да, мой папаша обрусевший курлянский немец, мать из Польши, но оба в партии с 36-го года. Оба выдвиженцы, слуги режима, они не подпишут соответствующих бумаг». «Я понимаю, — утвердил капитан. — Есть другой выход. Иди в торговый флот, стань матросом, добейся получения визы и, оказавшись в западном порту, беги, проси убежище». «И это фикция. Я ведь на плохом счету, мне не откроют визы. Я уже добивался, пробовал. Увы, я обречен на медленную смерть». «Понимаю, можно спрятать тебя на Эдельвейсе, но это рискованно. Если что, тебя будут судить как предателя». Капитан рассуждал очень здраво. Слишком здраво. Вообще для иностранца он был на редкость компетентен. У трезвого человека это могло бы вызвать подозрение. Но Буш к этому времени совершенно опьянел. Буш ораторствовал. «Свободен не тот, кто борется против режима. И не тот, кто побеждает страх, а тот, кто его не ведает. Свобода, Пауль, функция организма. Тебе этого не понять. Ведь ты родился свободным, как птица». «Я понимаю», — отвечал капитан. У Около 12 ночи Буш спустился по трапу. Он то и дело замедлял шаги, вскидывая кулак «Ротфронт». Затем растопыривал пальцы, что означало «Виктори, победа». Капитан с пониманием глядел ему вслед. На следующий день Буш появился в редакции. Он был возбужден, но трезв. Его сигареты распространяли благоухание, авторучка Паркер выглядывала из бокового кармана. Буш отдал статью машинисткам. Называлась она «Длинно и красиво». «Я вернусь, чтобы снова отведать ржаного хлеба». Статья начиналась так. Капитана Пауля Руди я застал в машинном отделении. Торговое судно «Эдельвейс» готовится к отплытию. Изношенные механизмы требуют дополнительной проверки. «Босса интересует только прибыль», — жалуется капитан. 20 раз я советовал ему заменить цилиндры. Того и гляди, лопнут прямо в открытом море. Сам-то босс путешествует на яхте. А мы тут загораем, как черти в преисподней». Конец был такой. Капитан вытер мозолистые руки паклей. Борода его лоснилась от мазута. Глиняная трубка оттягивала квадратную челюсть. Он подмигнул мне и сказал: «Запомни, парень, свобода как воздух. Ты дышишь свободой и не замечаешь ее. Советским людям этого не понять, ведь они родились свободными, как птицы. А меня поймет только рыба, выброшенная на берег. И потому я вернусь, чтобы снова отведать ржаного хлеба, душистого хлеба свободы, равенства и братства». «Неплохо», — сказал редактор. «Живо, убедительно. Единственное, что меня смущает, он что, действительно говорил нечто подобное?» Буш удивился. «А что же еще он мог сказать?» «Впрочем, да, конечно», — отступил редактор. Статья была опубликована. На следующий день Буша вызвали к редактору. В кабинете сидел незнакомый мужчина лет 50. Его лицо выражало полное равнодушие и одновременно крайнюю сосредоточенность. Редактор как бы отодвинулся в тень. Мужчина же при всей его невыразительности распространился широко и основательно. Он заполнил собой все пространство номенклатурного кабинета. Даже гипсовый бюст Ленина на обтянутом кумачом постаменте уменьшился в размерах. Мужчина поглядел на Буша и еле слышно выговорил: «Рассказывайте». Буш раздраженно переспросил: «О чем? Кому? Вообще, простите, с кем имею честь?» Ответ был короткий, словно вычерченный пунктиром. «О встрече. Мне. Сорокин. Полковник Сорокин». Назвав свой чин, полковник замолчал, как будто вконец обессилев. Что-то заставило Буша повиноваться. Он начал пересказывать статью о капитане Руди. Полковник слушал невнимательно. Вернее, он почти дремал. Он напоминал профессора, задавшего вопрос ленивому студенту. Вопрос, ответ на который ему заранее известен. Буш говорил, придерживаясь фактов, изложенных в статье. Закончил речь патетически. «Где ты, Пауль? Куда несет тебя ветер дальних странствий? Где ты сейчас, мой иностранный друг?» «В тюрьме», — неожиданно ответил полковник. Он хлопнул газетой по столу, как бы убивая муху, и четко выговорил: «Пауль Руди находится в тюрьме. Мы арестовали его как изменника Родины. Настоящая его фамилия Рютти. Он беглый эстонец. В 70-м году рванул на байдарке через Швецию. Обосновался в Гамбурге. Женился на Луизе Рейшвиц. Четвертый год плавает на судах западно-германского торгового флота. Наконец совершил первый рейс в Эстонию. Мы его давно поджидали». Полковник повернулся к редактору. «Оставьте нас вдвоем». Редактору было неловко, что его выгоняют из собственного кабинета. Он пробормотал: «Да, я как раз собирался посмотреть иллюстрации», и вышел. Полковник обратился к Бушу. «Что вы на это скажете?» «Я поражен. У меня нет слов. Как говорится, неувязка получилась. Но Буш держался прежней версии. Я описал все, как было. О прошлом капитан Руди не догадывался. Воспринял его как прогрессивно мыслящего иностранца. Хорошо, сказал полковник, допустим. И все-таки случай для вас неприятный. Крайне неприятный. Пятно на вашей журналистской репутации. Я бы даже сказал, идеологический просчет. Потеря бдительности. Надо что-то делать. Что именно? Есть одна идея. Хотите нам помочь? А мы, соответственно, будем рекомендовать вас на штатную должность. «В КГБ?» – спросил Буш. «Ну почему в КГБ?» «В газету «Советская Эстония». Вы же давно мечтаете о штатной работе. В наших силах ускорить это решение. Сроки зависят от вас». Буш насторожился. Полковник Сорокин продолжал. «Вы могли бы дать интересующие нас показания». «То есть?» «Насчет капитана Руди. Дайте показания, что он хотел вас... это самое, употребить. Ну, в смысле полового извращения». «Что?» – приподнялся Буш. «Спокойно. Да за кого вы меня принимаете? Вот ж не думал, что КГБ использует подобные методы». Глаза полковника сверкнули бритвенными лезвиями. Он побагровел и выпрямился. «Пожалуйста, без громких слов. Я вам советую подумать. На карту поставлено ваше будущее». Но тут и Буш расправил плечи. Он медленно вынул пачку американских сигарет, прикурил от зажигалки Ронсон, затем спокойно произнес. «Ваше предложение аморально. Оно идет вразрез с моими нравственными принципами. Этого мне только не хватало. Понравится гомосексуалист. Короче, я отказываюсь. Половые извращения не для меня. Хотите, я напишу, что он меня спаивал? Впрочем, и это не совсем благородно». «Ну что ж», — сказал полковник, — «мне все ясно. Боюсь, что вы на этом проиграете». «Да неужели у КГБ можно выиграть?» — расхохотался Буш. На этом беседа кончилась. Уже в дверях Сорокин произнес совершенно неожиданную фразу. «А вы лучше, чем я думал». «Полковник, не теряйте стиля», — ответил Буш. Его лишили внештатной работы. Может быть, Сорокин этого добился, а, скорее всего, редактор проявил усердие. Буш вновь перешел на иждивение к стареющим женщинам, хотя и раньше все шло примерно таким же образом. Вы слушали третью серию чтения рассказа Сергея Довлатова «Компромисс 10». Читал Виктор Татарский.